Ох уж этот барон, не удержался Дмитрий от ревнивого восклицания, но тут же взял себя в руки и добавил, но раз он так за нее переживает, пусть еще и сегодня возле нее подежурит, а Прусвета с собой возьмем, раз он за ночь не вернулся, то, значит, до сих пор исследует недра свирепой долины. Меня уже давно вздрагивания и мелкие землетрясения беспокоит, так что пусть там осмотрится в основании гор, как раз для него работа. А значит, он развел руками, отправляемся втроем. Уж так ему не терпелось облачить Шуэслава в пуленепробиваемый сюртук и обвесить нужными магическими амулетами и техническими новинками. Отправились прямо из апартаментов. Правда, вначале Святозаров перенесся в свой дом, где на сработавшую сигнализацию оповещения сразу же прибежал впервые потерявший свою невозмутимость дворецкий. Он, конечно, видел рослых людей, но его 206 сантиметров рядом с великаном показались лилипутскими. Но обижать гостя, называя его андроидом, Шалвенгрейс не стал, только и позволил себе один вопрос. Господин Дин отыскал своего нового родственника, про сестру он уже знал, однозначно, только степень родства определить трудно. А вот внешнее сходство бросается в глаза сразу. Но ты чего так официально и на вы? Дворецкий нервно крутанул головой. Так с соседом нашим беда, арестовали академика. Уже сутки, как в доме господина Курстюнгриума ведется обыск, что-то увозит в коробках, допрашивают прислугу. Уф, хорошо, что я успел забрать у него все заказанное оружие, пробормотал Святозаров, вытирая ладонью резко вспотевший лоб, и все остальное заказанное оборудование. А повод какой для ареста, пока неизвестно, но привратник намекнул на какое-то превышение служебных полномочий. Хм, странно это и не ко времени, но больше всего меня пугает другое, продолжал явно обеспокоенный Шалвенгрейс. Сегодня утром мне чуть ли не силой, причем под расписку и заставив идентифицировать мою личность касанием, вручили два полиди, для советника Дина и для меня. Что-то запамятовал. Ну это такая карта телепортаций, которая уже некоторое время считается обязательной для каждого гражданина. Я ведь уже пару раз упоминал. Да. Так вот, в этой полиди перед любым перемещением с помощью телепортации следует обязательно вписать, откуда и куда следует гражданин. Исправить надпись уже нельзя, она сразу попадает во всеобщий банк надзора сети телепортаций. Что за абсурд, вроде всегда граждане Ситулгайна в этом вопросе были совершенно свободны и независимы от подобного контроля. В честь чего такие строгости, в какой-то удаленной галактике тамошние ястребы тоже соорудили телепортационную сеть и теперь с ее помощью разворовывают секреты, всеобщее достояние культуры нашей цивилизации. Вот потому и создали банк надзора. Святозаров пожал плечами, но с другой стороны, ни ты, ни я не пользуемся телепортацией, так что можем все эти записи в полиде полностью проигнорировать. В том-то и дело, что вручавший мне карты комиссар отдельно подчеркнул, что, дескать, господин советник давно пользуется незаконными перемещениями, его передвижение фиксируется, а игнорирование полиде воспринимается как нежелание сотрудничества с соответствующими органами. Как следствие будут приниматься крайние меры пресечения, глядя на примолкнувшего, слегка побледневшего супруга, Александра и сама не на шутку испугалась. «Думаешь, это месть со стороны Крафы, или происки здешних недоброжелателей, господ техникантов?» Именно этим словом супруг в последнее время все чаще называл обитателей наиболее развитого в техническом отношении мира Ситулгайн. «Увы, ситуация еще более нехорошая», – пробормотал Святозаров. «Крафа никак нас здесь отыскать не мог, даже гипотетически, и любых местных недоброжелателей мы переживем. Больше всего меня пугает тот факт, что власти видят и могут проследить мое перемещение, а там уже один шаг до раскрытия тайны, что я из иной вселенной. Но как им это удается? Как они смогли меня вообще засечь? К сожалению, подобные восклицания носили чисто риторический характер. Раз данный технический мир давно использовал телепортацию как таковую, то в конце концов обязательно изобретет нечто, позволяющие улавливать само направление перемещения и фиксировать их на приборах, а там и до выделения странных прыжков всего один шажок, тогда возвращаемся обратно, стала настаивать бывший агент, это мы сейчас сделаем, но вот, он выразительно посмотрел на Дворецкого, но тот пренебрежительно отмахнулся, мне нечего бояться, и я со спокойной совестью остаюсь здесь, а про Полиди скажу, что господин советник даже не успел ее взять в руки, это ведь правда? Она при этом сразу автоматически еще и идентификацию производит. Хорошо, Шалвенгрейс, тогда мы сматываемся. Потом как-нибудь дам о себе весточку. До встречи. Когда троица вновь оказалась в свирепой долине, все в тех же графских апартаментах, торговец нахмурился еще больше и решительно сказал супруге, которая по неосторожности, а может и по чьему-то злому умыслу оказалась по другую сторону стола: «Но сюртук для Шуэ Славы я техникантам оставлять не намерен. Ждите, я скоро». И кажется, даже не расслышав отчаянный крик Александры, он провалился в подпространство. «Дима, стой!» Графиня бессильно подпрыгнула к потолку, задействовав свои ускорители и чуть не раскрошив при этом люстру, а потом атакующей чайкой набросилась на невинного великана. «А ты чего? Ведь рядом стоял, мог поймать за локоть». Тот испуганно выставил вперед гигантские ладони, подтверждая, что в свои 20 с хвостиком лет он был еще далеко не прославленным и бесстрашным воином. «Как можно? Ведь наставник. Для кого наставник, а для кого?» — прошипела Шура, но вовремя спохватилась и замерла прямо в воздухе, прислушиваясь к своей интуиции. Знающий о ее умениях предвидеть опасности великан пробасил: «Ему настолько грозит опасность, не могу понять. Вроде как так явно не грозит», — призналась графиня. «Но вот на душе так и крутит, так и крутит». Понятно, что материализоваться сразу вместе непосредственной выдачи заказа Светозаров не стал, особенно после тех новостей, которые услышал от дворецкого. Уж такому человеку, как Шалвенгрейс, если он обеспокоился не на шутку, следовало поверить сразу и принять все дополнительные меры безопасности. Поэтому на нужном индустриальном полигоне торговец вышел беззвучно из створа внутри громадного промышленного центра, где и так телепортирующихся людей сновало не меньше, чем планктона в мировом океане. Если банк надзора и зафиксирует лишнюю, неучтенную траекторию, то пусть ее еще конкретно привяжет к определенному индивидууму. Пройтись дальше следовало всего с километр, до ближайшего перекрестка на полигоне, где через три здания и располагалось нужное ателье. Если судить по точному местному времени, то прибыл клиент за покупкой на четверть часа раньше условленного. Но в любом случае, когда он зашел в помещение выдачи заказа, его уже там ждали. Директор сразу встал из-за стола и с радушием пошел навстречу. Так и знал, что вы не опоздаете. Поэтому заранее дал команду, чтобы сюртук со всеми комплектующими уже подавали сюда из производственного цеха. Наши умельцы проявили чудеса упорного труда, но успели сделать в срок. А пока приглашаю посидеть и выпить по чашечке саруши. Он радушным жестом указывал на другой стол, где секретарша уже выставляла поднос с местным, весьма модным тонизирующим напитком саруши. Но Дмитрию сразу не понравились посторонние люди в помещении. Трое возились вокруг какого-то чистильного агрегата, у которого слишком демонстративно выставленная вверх труба пылесоса смотрелась более чем не к месту. Еще два упитанных молодых человека осматривали образцы продукции, выпытывая что-то у клерка, совсем рядом с накрытым столом. Четверо поодиночке бродили по всему залу. Рядом с местом секретарши восседал какой-то слишком уж изящно одетый тип. Этот франт тоже здесь был неуместен. Вроде он и заигрывал с барышней весьма мило, но вот сама барышня вела себя слишком нервно. После подачи саруши по команде своего шефа шумно упала в персональное кресло и постаралась там стать как можно меньше размерами. Поэтому пока усаживался за столом, пока говорил о несуществующих мелочах и пока принюхивался к удивительному аромату напитка, Светозаров постарался проверить и просмотреть все, что мог. Вроде никаких, по крайней мере известных ему, коконов или ловушек вокруг не замечалось. Но это вовсе не означало, что их не было рядом в принципе, ведь их могли включить по первому же сигналу. А вот некое постороннее средство в саруши обнаружилось сразу. Вроде как не ядовитое для организма, но весьма и весьма опасное в плане воздействия на сознание, то ли усыпляющего, то ли угнетающего воздействия. Решили усыпить и брать малой кровью, с возрастающим азартом подумал Дмитрий. Ну ладно, посмотрим на ваши силенки, господа техниканты. А что вы скажете на это? И, словно устраиваясь удобнее на стуле, нечаянно упустил свою чашечку, выливая содержимое на стол. Ох, какой же я неловкий. Ааха, не удержался от прорвавшейся досады директор, но попытался улыбнуться, предлагая: «Сейчас заварит новую порцию, не стоит беспокоиться». Остановил его гость строгим голосом: «Угощения меня не интересуют. Лучше давайте я с вами рассчитаюсь за заказ». Даже на него не взглянув, мы с вами сотрудничаем давно, да и все прекрасно осведомлены. В моих правилах всегда доверять постоянным партнерам. Кажется, нажим в голосе подействовал как надо. Директору стало жарко и без выпитого напитка. Ну, если вы так настаиваете. Было бы странно, если бы я настаивал на противоположном. Вот в этот момент в события и решил вмешаться Франт. Приподняв свои пальчики с заметным маникюром на уровень груди и раскрыв ладони, он, словно показывая полную безоружность, встал, прошелся несколько метров и уселся рядом с директором со словами: «Странно, что вы не захотели выпить Саруши, господин советник, а может, Дин, или как вас там зовут на самом деле, давайте говорить на чистоту, пока я вам еще предоставляю такую возможность». Согласны? Выждав длинную паузу и посматривая на Франта как на случайно залетевшую моль, Дмитрий заметил, что все вокруг пришли в состояние наивысшей боевой готовности. Ну разве что кроме директора и его секретарши. Кстати, и тележку с заказанным изделием доставил один из работников. Да так с ней и замер, выехав из лифта, не понимая, что это вокруг творится и что за напряжение разлито в воздухе. Ну и самое важное, наконец-то включился неведомый агрегат, замаскированный под уборщика. После чего вокруг всего помещения создалось некое преддверие ловушки кокона, который Крафа использовал при поимке торговцев в малой башне затворника. Ха, знали бы они, сколько на мне сейчас накопителей. Мысленно рассмеялся Светозаров, довольный, что суть готовящейся на него пакости разгадана, а средства по ее деактивации известны и даже сведены в удобный самодействующий амулет. А ведь если я еще и их использую, может, для смеха уничтожить этот пошлый банк надзора за телепортацией, и сам себя оборвал. Не зарывайся, ХМ. А вот наказать кое-кого надо обязательно. Демонстративно, не спеша, перевел взгляд на директора и с подчеркнутой вежливостью стал задавать вопросы. Уважаемый, я вас когда-нибудь обманул? Ни в коем случае. Я когда-нибудь попытался отсрочить оплату или устроить скандал с придирками? Да я всей душой. Вы показали работникам мою дополнительную премию в виде волшебной ракушки? Да. Или вы мало заработали на мне во время самого последнего крупномасштабного заказа на 300 сюртуков? Ну как вы не поймете. Но покрасневшего директора резко, по-хамски перебил скривившийся Франт. Хватит поясничать, господин советник. Вы прекрасно знаете, что подобные сюртуки могут использовать заговорщики, сепаратисты из окраинных галактик, вследствие чего может пролиться кровь доблестных защитников Ситулгайна. Признавайтесь, для кого вы делаете заказы? Нисколько не меняя тона и направленности обращения, торговец продолжал стыдить раскрасневшегося директора. Жадность одолела, или желание выслужиться? Я тут ни при чем. Уже совсем потеряв лицо, пожалев обо всем, с раздражением буркнул директор. Увы, вина на расторжении сделки между деловыми партнерами только на вас. Поэтому я имею полное право. Ха, сейчас я вам ваше право, стал с угрозой приподниматься Франт. Забрать заказанный товар в виде моральной компенсации бесплатно. Счастливо оставаться. Вот тут все и завертелось. Уже вполне знакомо разлилось сияние, знатно громыхнуло, а в сторону заказчика вытянулась чернеющая воронка тумана. То есть агрегат еще и действовал строго по адресу, наверняка лишая своими силами любого телепортера возможности к передвижению. Но только кончик воронки коснулся Дмитрия, как включился его самосрабатывающий контактный амулет. Из сюртука вынесся рой веселых искорок, втянулся в воронку, та резко накалилась до нестерпимого жара, а потом и рванула в стороны, словно при взрыве. После чего развалился на части и сам агрегат, застлав все пространство вокруг себя жутким зловонным облаком дыма, парой копоти. Светозаров своим щитом лишь косвенно прикрыл от взрыва самого директора и находящуюся в том же секторе секретаршу, потому что только эти двое оказались не в самодостаточных изолирующихся скафандрах. Зато даже Франт оказался затянут в матовый кокон с ног до головы, и его голос стал плохо слышен без внутренних устройств. «Хватайте его, быстрей! Ну, раз уж ловушка кокон не смогла поймать, то куда уж там воинам спецслужб? Пусть самым лучшим и проворным». Четверо, а то и пятеро с бессмысленной злобой столкнулись лбами в том месте, где только что находился иномирец. После чего, вскочив на ноги, уставились на захрипевшего от дыма и от досады директора. «Заказ, держите». Но было поздно. Ни заказчика, ни самого заказа вместе с тележкой в помещении уже не было. Естественно, оплаты тоже никто не оставил. Только разруха, дым и убытки. Да что там убытки? Ведь в мире Ситулгайна данное слово и репутация любого человека значили намного выше порой, чем поставленная подпись на документе, особенно в сфере частного предпринимательского бизнеса. Так что отныне данному ателье, скорее всего, придется закрываться. Как рты не затыкай, но собственные работники в любом случае разнесут молву о нарушении договоренности и попытке подло подставить доверившегося честного клиента. Правда, Франт еще в начале всей операции пообещал покрытие любых убытков. Но сейчас и он выглядел жутко недовольным после вопросов директора о компенсации. «Вы о чем? Да меня самого начальство на подметке порежет за провал такой операции. АО, а уж уничтоженный портал «Воронка». Эксклюзивная модель, единственный экземпляр». Глава 35. Мелких дел не бывает. В свой замок граф Дин вернулся в прекрасном настроении, которое не испортили даже гневные взгляды супруги и ее нарочитое обиженное молчание. Несмотря на собственный магический щит и подарок Хайерсов Йо-Йо, некоторое количество копоти до сажи на нем осело, но он только расхохотался, рассмотрев себя в большом зеркале. Трубочист вернулся после грабежа. Погоня осталась в руинах дымохода. Осознав, что Шура пока еще не готова к милым расспросам, он обратился к Шуэ Славу, который чинно восседал на лавочке, сложив руки на коленях. «Нет, ты видел этих техникантов. Ничего лучше не придумали, как такой же прообраз ловушки, которую подлый Крафа еще 1500 лет назад соорудил. Ну ничего, пусть теперь там сажусь, лица слезами смоют да посчитают убытки, в том числе и по причине отсутствия последующих заказов. Подобные сюртуки и другие конторы на заказ сделают, только и надо будет мне подумать, как избежать фиксации личных перемещений в этом пошлом банке надзора телепортаций. А что для этого надо? Правильно, дружище, время. Но у нас его, что, пока нет, поэтому давай сюда». Он поманил великана в прихожую, где стояла тележка с заказом. «Я помогу тебе одеться и освоиться с техническими деталями. Милых дам просим не беспокоиться». Последние слова относились к Александре, демонстративно отвернувшейся к стене и сердито покусывающей губы. Но с другой стороны, ее и в любом случае мужчины не позвали бы для примерки облачения для великана. Так что пока они возились, подтягивали, подгоняли размеры и испытывали многопрофильную начинку защитного костюма, графиня немного успокоилась и стала подумывать о грядущей мести. «Ничего, я тоже что-нибудь устрою в том же духе. Возьму и спрыгну куда-нибудь по своим делам. Вот пусть тогда за мной помечется и поймет, как это переживать. Другой вопрос, что ничего конкретного, а тем более действенного в этом плане придумать не получалось. Ну как можно спрятаться от торговца, да еще и чуть ли не самого всесильного за всю историю? По крайней мере, так получалось со слов коллеги великана, великого воина древности. А ведь тот еще и не все вспомнил. Вдруг и в самом деле еще несколько сотен лет воспоминаний к нему вернутся? Зато мелькнула одна единственная идея, как досадить благоверному супругу. Только и стоило, что в момент очередного переноса не стоять на месте, а сделать несколько резких шагов в сторону. Тогда Святозаров мог потерять самовольно движущуюся цель, выпустив ее из магического захвата. Хоть сама идея и была слишком абсурдна, зато дала женскому сердечку толику определенного удовлетворения. «Я бы потерялась, а вот он бы меня тогда пусть поискал. А вот когда нашел бы, то я бы ему». Что она конкретно устроит Дмитрию в тот момент, было неважно. Главное, себя убедить, что за свои обиды она сможет всегда адекватно и достойно отомстить. А сейчас можно и добренькой стать, словно ничего не произошло. Или наоборот, сделать таинственный, многозначительный вид, а внешне совсем соглашаться. Пусть помучается. Обиды женские порой рождаются на пустом месте, но могут достичь гигантских размеров и отравить мирное существование любой супружеской пары. Так и Святозаров ничего в момент возвращения не заметил. Жена улыбается, ну и ладно. Значит, осознала несуразность своего поведения и немыслимость каких-либо обид. Теперь можно и полюбоваться, похвастаться великаном, упакованным в новейшие достижения техникантов. Шуэ Слав и в самом деле совершенно внешне изменился. После смены своих деревянных, пусть и прочнее некоторых железных, доспехов он стал выглядеть словно главный герой из фантастических фильмов о киборгах. Ну, может и не так жестко, человек все-таки, но словно вырезанные из кремня черты лица смотрелись эффектно. Причем и с внутренним хозяйством сюртука он вполне быстро научился обращаться как следует. Видимо, в той своей жизни он и не такие технические новинки повидал. Потому и удивляло, что его в хрустальный саркофаг уложили в латах из сверхпрочного, но все-таки дерево. Кстати, сам саркофаг и все сопутствующие оборудование вместе со стеклянными сосудами в свою личную собственность уже давно истребовал верховный целитель империи Рилли. Тительбрайс категорически запретил в подвале башни к чему-либо прикасаться до тех пор, пока он сам там все не осмотрит, и только после этого начнутся исследования. Все-таки продержать в неведомом стазис поле живое существо 1500 лет, и чтобы оно после этого сразу вскочило и побежало, такое умение древних даже в голове ректора Академии не укладывалось. Но пока господин Брайс был невероятно занят созданием новой магической сущности, башню в Лудеранском лесу наглухо законсервировали и даже приставили к ней круглосуточную охрану. Вроде как оно того стоило. Ну а сейчас Светозаров решил провести со своим коллегой первые эксперименты, в которые уже раз проверив настроенные магические амулеты, он решительно выдохнул и приказал: «Сейчас делаешь наикратчайший прыжок из прихожей в столовую, и не метром дальше». Створ там имелся, так что переход через межмирское пространство прошел благополучно. Причем наставник пробежал то же самое расстояние бегом чуть ли не быстрее. Ну как ощущение? Великан покачал головой и вынужден был признаться: то ли навыки потерял, то ли и в самом деле что-то мешает. Словно тяжесть лишняя на плечи давит. Прискорбно. Хотя на тебе, как мы проверяли на весах, и 1/4 от твоего веса не висит. Так что идем в коридор и продолжим там. На свободных от створа пространствах Баюнгу оказалось перемещаться еще трудней. Он так распарился от приложенных усилий, что раскраснелся, запыхался и даже покрылся испариной. Уникальные теплорегулирующие внутренности сюртука не справлялись с охлаждением тела. То есть вот с таким весом и утвердился на данное время предел на перемещение вне створа между мирами. Наставник, естественно, выглядел и разочарованным, и недовольным. «Теперь тебе понятны мои запреты?» – вопрошал он. «И это ты еще без всякого дополнительного груза. Да попадись тебе не то что ловушка, простой крючок в бетонной стене, ты на него зацепишься воротником и будешь дрыгать ногами, пока». Он махнул в раздражении рукой, на что стажер только еще больше понурил голову. «Хорошо, хоть графиня заступилась за великана, ты бы себя вспомнил в его возрасте». «Да, извините», – погорячился. «Ладно, глянем, что там у пушистиков». На том первые тренировки и закончились. Во внутренностях горного массива все оставалось тихо и без изменений. В ущелье продолжалось перевоспитание пленников, а в столичном городе как раз окончились выборы в новый совет старейшин. То есть в мире бы все шло своим чередом, и никакой помощи или вмешательства не требовалось. До перемещения на землю еще оставалось некоторое время, поэтому наведались в королевство Ягоны. Там выяснилась еще одна, довольно приятная для людей новость. Собранный и тренируемый отряд воинов не просто испытывал новое вооружение, костюмы и вспомогательную технику, но несколько часов назад вернулся из первой, пробной вылазки в хохочущий туман Зеленого Перекрестка. Прогулка получилась вполне себе легкая по той причине, что на некоторых участках болотных монстров практически на пути не оказалось, а вот разлагающихся трупов виднелось неисчислимое множество. То есть просматривалась невероятно эффективная польза от созданных магических зеркальных отражателей. Они не просто заткнули пресловутый импульсный портал с обратной привязкой сути, но еще, отбрасывая твари обратно, в самом деле поменяли местами у них внутренности. Естественно, что те все и откинули при возвращении в болото свои лапы, ласты, копыта и когти. Отряду без особого труда удалось достичь максимально дальней точки, до которой раньше доходили с наибольшим напряжением всех усилий. Мало того, с помощью летающей разведки, которая, в общем-то, зарекомендовала себя неплохо, впервые осмотрели просторы за глубоководным провалом, через который в любом случае или придется переплывать, или перелетать. Там тоже начинались несусветные нагромождения скал, болоты уже многократно большее количество хищных бестий, то есть уже там придется идти отряду в сюртуках с огромным напряжением, а еще лучше усовершенствовать нечто из имеющегося оружия. Стрелковое себя оправдывало не слишком, а луки и копья могли оказаться неэффективными. Из 8 используемых видеокамер к оператором вернулось 6, что для разъедающего почти все на свете зеленого тумана оказалось весьма неплохим результатом. Снятые кадры в данное время усиленно просматривались ледовой владычицей, которая на территориях за глубоководным проломом опознала нескольких тварей, которые во сне преследовали ее мать. То есть теперь уже можно было сказать все с большей уверенностью. Где-то там, в неизвестных далях таинственного хохочущего тумана, мог находиться если не целый мир, то какая-то часть его, завернутая в несколько коконов, и выбраться оттуда мог человек только собственными ногами, преодолевая коварные топи и вырываясь из зубов кровожадных тварей. Вполне возможно, что и штаб-квартира самого Крафа находилась в сосредоточии тех коконов, а может и в плену там томилась не только мать Леды, а очень многие, давно похищенные из-под пространства торговцы. Ведь недаром в виденном сне окровавленная беглянка говорила не только о себе в единственном числе. В короткой беседе с Бонзеем Дмитрий стал настаивать, чтобы без него больше в болото Зеленого Перекрестка не шли. Почему? В отряде почти ни одного раненого, а в следующий раз я и сам их возглавлю. Тем более мы хотим проверить остальные три прохода, начинающиеся от перекрестка. Вот потому и не хочу, что там вроде как другие твари и другой мир. Да и за тебя опасаюсь. Напустился торговец на короля. А чтобы ты четче осознал все опасности на нашем пути, вспомни, что мы видели на континенте Юга. Помнишь тот вулкан с зеленым туманом? Еще бы, Бармат называется, как и вся столица. Так вот, вначале следует именно в вулкан летающие камеры запустить и все как следует высмотреть. Вдруг нам и не понадобится по болотам переться, вдруг сразу под вулканом мы на этого крафу и наткнемся, хорошо бы, вот потому и не торопись. Соберем силы, осмотримся в Бармате, если надо, целителей лучших приглашу, запасемся надлежащим оружием, а только тогда и двинемся на штурм. Все-таки завалить крафу — это не твоего умалишенного дядюшку с престола сбросить. Монарх вспомнил перипетии своего знакомства с Дмитрием Светозаровым, последующие приключения и не сдержался от улыбки. Это мы тогда здорово моему тестю помогли. Да что там помогли, готовый трон предоставили. Кхе-кхе, вот, но я-то себя сдержу, а вот что следует делать. Прямо силой приходится удерживать и не пускать к зеленому перекрестку. Напомни об уговоре подчиняться приказам и пригрози возвращением наручников подчинения на ее запястье. Ладно, попробую. Бонзай вообще бы предпочел как можно скорее отправить владычицу на ее ледовый остров. Так ведь красавица готова лежать у стен башни королевского Шафика, лишь бы хоть на одну секунду приблизить освобождение родной матери. Ты сейчас куда? На землю. Знаешь ведь, какое у меня на родине дело ученики Академии затеяли. Как не знать, Ашуэ Слава тоже с собой берешь или у нас оставишь? Оставлю, а то он на земле слишком выделяться будет. Ты уж тут мальца не обижай, корми как следует. Хаэм, Бонзай Пятый оглянулся на улыбающегося великана. Попробуй такого обить или не покорми. И уже вслед исчезающей чете Светозаровых воскликнул: удачи. Глава 36. Операция «Воззвание». Для полной конспирации графская пара прибыла в обитель желтых грез опять на чудо-кровати. Спрыгивая с нее на пол в длинном коридоре второго этажа, Дмитрий пошутил: так скоро у Бонзея в госпитале одни раскладушки останутся. Ничего, я с удовольствием опять наведаюсь в мир Эдильвар для заказа новой партии. Или ты опять сам от меня сбежишь? Как можно, сладенькая? И когда это я от тебя сбегал? Не помнишь? Прищурилась Александра. Зато я помню. Они уже сбегали по лестнице на первый этаж, так что и на этот раз договорить и объясниться на эту тему Дмитрий с женой не успел, а вскоре с головой окунулись в подготовительные хлопоты. Вся суть уже была оговорена окончательно, разбита по этапам и даже согласована по времени. Причем по очень жесткому времени, расписанному буквально до минуты по единой сетке координат в совершенно разных мирах. Само название всего грандиозного мероприятия произошло от запущенного в сеть воззвания, которые молодые целители ради прощупывания чаяний простого народа разослали через интернет по всей планете. Там даже не так просили отозваться, как спрашивалось. Вы хотите жить здоровыми и ни от кого не зависеть? Задумайтесь над этим и решите, что мне мешает прежде всего, а потом задайтесь еще одним вопросом. Согласен ли я принять помощь со стороны, а конкретнее, от представителей иных цивилизаций, и готовы ли вы в обмен на возвращенное здоровье положить на алтарь всего человечества собственную жизнь? Конечно, слишком уж прямо, бескомпромиссно и не оставляя права для отступления ставились вопросы, но тут виноват оказался сработавший юношеский максимализм. Или все, или ничего. А торговца тогда в монастыре не было, монахи остановить юных маурей и арчевилов не смогли. Те и столкнули камень с горы, причем камень очень страшный и опасный. Вот с теми, кто с пылом и жаром, инициативно откликнулся сразу на поданные вопросы, и продолжили работать впоследствии. Конечно, потом к создавшемуся от воззвания потоку примкнули миллионы, и их тоже тестировали, проверяли иными способами наравне с этими первыми десятками тысяч. Но там уже процент засланных казачков просто зашкаливал пределы разумного. Буквально все спецслужбы мира посадили за клавиатуру тысячи своих работников. Все стукачи и сетевые проститутки, подрабатывающие по доллару за строчку при написании постингов куда надо и как надо, примкнули к потоку слоновьим стадом. Все свободные администраторы, авантюристы и бродяжки по своему духу тоже внесли свою значительную лепту в нагнетание ажиотажа. Но все они выявлялись и отсеивались сразу уникальными тестами, длинными списками вопросов, а то и простым, банальным осмотром биографии. Ну и как уже говорилось, кто не ответил сразу, тот опоздал. Правда, предупреждалось изначально. Предстоят встречи подобранных равномерно по составу групп, затем небольшое знакомство между собой, затем еще по нескольку встреч с дотошными тестами и только потом, на третий, а то и на пятый раз, возможно, группе покажут вещественные доказательства существования иных миров, ну и подскажут, что делать дальше. Само собой, что главный критерий для отбора 4000 кандидатов дети для себя выбрали сразу. Увидеть новый мир, а может и вернуть утраченное здоровье, получит шанс только тяжелобольные земляне. Добрая треть неизлечимы, если судить по итогам консилиумов земных медиков. Вся фишка заключалась в том, что 20 выбранных групп по 200 человек в каждой планировались к одночасовому пребыванию в ином мире сразу, при первой встрече. Для этого выбрали один из самых прекрасных городов всех миров, времен и народов, столицу империи Рилли. По крайней мере, об уникальности этого города и его невероятной красоте всегда утверждал сам граф Дин свирепый шахматный Святозаров Дмитрий Петрович. Он же торговец, он же герцог, он же коронованный принц, он же и т.д. и т.п. Гигантский эксперимент, немыслимый. Но сам император, как только Дмитрий за 5 минут обрисовал основную суть, воскликнул: «Согласен, будет тебе 4000 маурей и арчевилов. Устроим для них нечто вроде всеобщего представления к наградам императорского двора. Войны нет, они и так бездельничают в своих провинциях, пусть хоть праздник себе устроит. Объявляю вселенский сбор». В итоге к часу X, началу всего эксперимента, на 20 самых огромных площадях столицы собралось по 200 уникальных целителей, выреженные в самые нарядные одежды, навесившие на себя все заслуженные награды. К слову сказать, даже из Успенской империи, недавнего врага всего мира зелени, успело добраться 1,5 маурии и 2 арчевила, что в политическом плане весьма и весьма сближало народы всех 8 континентов. В обязанности каждого стоящего на площади целителя входило, как можно быстрее взять себе любого иномерца под опеку, максимальным воздействием оздоровить или дать первый толчок к выздоровлению и попутно с лечением, если получается, провести небольшую прогулку по соседним улочкам, рассказывая о столице, при этом и сознанием надавить, помогая человеку обрести, усилить моральную стойкость против любых жизненных невзгод и неприятностей, то есть немного загипнотизировать, прозомбировать неиссякаемым оптимизмом, верой в себя и в своих товарищей, ну и заставить быть готовым к предстоящей борьбе, причем не просто борьбе за собственное здоровье или спокойствие, а к борьбе за всех и против многих, не боясь при этом потерять даже жизнь. Вот так вот, несколько грубо и цинично, юные дарования решили всколыхнуть своих земляков, заставить их поверить не только в себя, но и побороться за будущее всего человечества. О политических аспектах этого немыслимого всепланетного мероприятия Святозаров думать себе запретил. Уж он прекрасно знал, насколько подлы, ничтожны и зависимы от всемирных банков любые правительства. Уж он-то знал, насколько невыгодно тем самым банковским структурам дать народам мира огромное облегчение одной только весточкой. Мы не одиноки во вселенных. Если дадут, то народ их быстро скатает в рулончик и порежет на тонкие полоски вместе со всей структурой мирового капитала. Уж он-то знал, как глубоко хранят любые свидетельства о космических пришельцах гнилые президенты от собственного народа, а порой и до самих президентов, этих марионеток мирового капитала, истинная информация не доходит. То есть сразу предвидел нечто страшное, кардинально меняющее всю жизнь на Земле, и в каком-то трансе к этому шел, и в какой-то неосознанной тоске к этому стремился. Вроде как, будь что будет, конечно, опасения были, и преогромнейшие. Но касались они первым делом боязни попасть хоть одной группой в некую огромную, трагическую провокацию. Спецслужбы мирового капитала, чтобы прикрыть, опорочить и обесславить этот эксперимент, готовы пойти на все. Уже к часу X под их полным контролем имелись все сетевые ресурсы планеты. Уже к часу X они стали готовить крупномасштабные акции тотальных арестов наиболее активных членов создаваемых группировок, активистов партии и общественных организаций под общим лозунгом «Хотим правды, ложь больше не пройдет», и только уникальные мозги учеников Академии, только их удивительная сообразительность и умение предвидеть массу событий, их тонкий, выверенный расчет случайных возможностей позволили уйти из-под нависшего удара как непосредственно всей обители желтых грез, так и самим проживающим там монахам. Ну а с контролем над мировой сетью интернета и беспроблемной перепиской с любым кандидатом любезно помог сам торговец, подкинув нужное оборудование из Ситулгайна еще до начала самого эксперимента. Основная ответственность ложилась на плечи ребят и девочек. Именно юные дарования отбирали составы группы так, чтобы туда не затесались провокаторы, а уж тем более опасались попадания в группу хоть одного фанатика, увешанного взрывчаткой и готового взорвать себя в случае предоставления доказательств существования иных миров. Такое задание могли без зазрения совести отдать те самые структуры мирового капитала, не желающие никаких изменений на захваченной ими планете. Места сбора для групп назначали в самом центре помеченных заранее створов, так сказать, во избежание лишнего грохота и вспышек молний. И ведь у торговца не будет малейшей возможности проверить группу перед отправкой. Просто не хватит времени. На забор каждой группы, перенос ее на площадь столицы империи отводилась всего одна минута. Любая задержка при этом процессе могла спровоцировать всевозможные команды на уничтожение остальных групп. По этой причине и групп было всего 20, хотя очень хотелось бы и удвоить, а в идеальном варианте и удесятерить это количество. Но, увы, за два десятка минут можно успеть так много, но и так мало. Весь расчет строился на секретности намеченных встреч. Каждый кандидат, несмотря на общий массовый психоз, как в средствах массовой информации, так и в интернете, уже давно понял, что с ним общается все тот же доброжелатель, все тот же разумный, который откликнулся сразу же на первое письмо. Поэтому о сохранении тайны все понимали, об этом указывалось отдельно, намекая, что после первой встречи уже легко можно будет сказать, кто проболтался, и отстранить его от следующих собраний, а впоследствии от самого главного. То есть все молчали, всем вроде можно было доверять, хотя и среди некоторых сдвоенных сотен имелось несколько неблагонадежных. Так, на уровне интуиции, на уровне подсознания юных гениев, группу, где имелся хоть один ненадежный кандидат, назвали критической. Три такие критические группы были оставлены для переноса самыми последними. Ну а на тех нескольких претендентов, которые были заподозрены, целители указали конкретно, и торговец с супругой даже внимательно просмотрели их фотографии и прочитали биографии. Вроде как больны, неизлечимо больны, и должны быть благонадежными в плане секретности. А вот поди ж ты, юные дарования сомневались. Но не аннулировать же перенос сразу трех групп всего из-за четверых людей, дрогнувших или самую малость неправильно ответивших при заполнении при огромнейших тестов. В последней группе было два человека под сомнением, в 19-й и 18-й, по одному. Именно их после малейшего оправданного подозрения предстояло убить, и убить не торговцу, а его супруге. Иного было не дано. Вот тогда перед Александрой встала дилемма. Либо она страхует своего мужа до конца и помогает во всем, либо освобождает место стрелка для одного из баронов из третьей, и ей ничего не оставалось, как принять первый вариант, хотя мысленно она уповала на то, что ребята даром сомневаются и стрелять не придется. Да и не факт, что смертельно больной человек заявится на первую, якобы чисто ознакомительную общую встречу, сделав из себя ходячую бомбу. Уповала на одно, а слезы готовила заранее. Но как бы ни были длительны все приготовления, как бы ни откладывались копящиеся проблемы, пришел и момент для начала операции воззвания. Час икс настал. Перед глазами торговца и его супруги Александры замелькал калейдоскоп прыжков. Земля, мир зелени, опять родная планета, и очередная площадь со стоящими по кругу Маурией и Арчевилами. Опять укромное место на земле, и вновь приветственный возглас на брусчатке столицы империи Рилли. 17 минут пролетели в едином потоке, словно 100 метров для спринтера на стометровке. Светозаров только и успевал, что охватить взглядом две сотни людей и вновь шагнуть в межмирское пространство, утягивая их за собой. При выходе в мире зелени только и постараться, чтобы упали как можно меньше с ног, ведь никто их заранее не предупреждал о готовящемся путешествии и о некоторых его трудностях. Падали многие, порой до 2/3 от всего состава. С огромным напряжением пошла 18-я группа. Казалось бы, вот-вот что-то случится. А ведь первые земляне, участники эксперимента, уже четверть часа любуются красотами столицы и получают громадную волну целительской помощи. Пронесло. Поэтому 19-я группа пошла с несколько меньшим напряжением. Тоже вроде как в обычной манере. Кто устоял, большинство попадали. Ну и 20-я. Здесь сразу двое. И, доставив их на последнюю площадь, торговец не сводил с подозрительной парочки взгляда. Один упал, второй устоял, посмотрел по сторонам и залился счастливыми слезами. Второй и вставать не стал, а просто протянул руки к шагнувшему к нему целителю третьего уровня. С этими все нормально, предательства в них нет. Как вдруг: «Дима, вернись на предыдущую площадь». Резкое распоряжение не супруги, нет, безжалостного агента-убийцы. В 5 секундах перемещения короткий доклад. Там подозреваемый странно начал откатываться в сторону. Действительно, в 19-й группе творилось нечто страшное. Мужчина, даже не пытаясь встать на ноги, а продолжая сидеть на брусчатке, орет страшным голосом: «Всем лежать на земле, не двигаться. Взорву всех». В руках по связке осколочных гранат. А ведь бывший военный, сколько намучился в госпиталях, пока его не отправили умирать домой. Хотя и предложили: «Хочешь, отрежем, но гарантии, что выживешь, не даем». Гангрена обеих ног с прогрессирующим заражением крови. На земле месяц жизни и конец. Для Арчвилла мира зелени час усиленной работы и вполне продолжительная жизнь до старости. А он: хорошо, что Дмитрий сразу остановил Александру, готовящуюся стрелять. Успел за полминуты поставить щит и только после этого поднял руки вверх, привлекая к себе внимание затихшей площади. Но никого больше не видел, говорил только для мужчины с гранатами: «Ты уже никого не сможешь убить, только себя. Я поставил вокруг тебя преграду, и сейчас даю последний шанс. Посмотри вокруг себя, это новый мир, наилучшая столица одной из наилучших империй многочисленных вселенных. Если хочешь умереть, умирай, но все это останется жить, оно не зависит от твоей воли». Руки мужчины, сжимающие гранаты, медленно опустились, а сорванный голос прохрипел: «Вижу я, все вижу, но я уже мертв. Здесь тебя вылечат в течение часа». Посеревший лицом человек отрицательно качнул головой: «Я мертв сердцем, душой. Сейчас убивают всех моих близких. Кто и за что? Если связь со мной оборвется, их взорвут дистанционно вместе со всем домом. Он здесь всего одну минуту. Шанс есть». Мелькнуло в голове у торговца, а вслух он заорал: «Представь себе дом. Быстро». Пока глаза предателя одновременно и расширялись от надежды и заволакивались туманом воображения, успел еще добавить: «И не вздумай отпустить зажимы гранат». Шаг, грохот перехода, вспышки молний в сумрачной, хоть и большой гостиной частного дома, отпрянувшие лица женщин и детей. Понятно, им запретили даже покидать это помещение. Да, ну и нравы. Но разбираться с виновными некогда. Все здесь. Мужик ошарашенно вертит головой, все его тело трясется. Торговец непроизвольно усиливает щит. Выпадет хоть одна граната, от бывшего воина только клочья мяса останутся. Все. Наконец выдавливает тот, заикаясь: «Очередной шаг, и путешествие в обратном направлении». Но теперь вокруг человека с гранатами сплошным кольцом стоит многочисленная родня. Руки, держащие страшное оружие, побелели, зато в глазах странная решимость. «Умоляю, забрось меня туда, к тем сволочам. Я знаю, где они сидят. Можешь меня там даже оставить. Это уже полный контакт и готовность к сотрудничеству». Но шагнувшая вперед Александра начинает экспресс-допрос. «Куда это туда? Кто именно эти сволочи?» Звучит название местности, несколько имен, звания. Но это совершенно ничего не дает. Значит, следует двинуться по цепочке вверх. Кто ими командует? Новые фамилии и имена. Мужик хоть и кандидат в покойники, а знает много. А те, кому подчиняются? Звучит очень хорошо знакомое имя, от которого Александра вздрагивает. Тот самый москвич. Ну а кто ему посоветовал таким вот образом вмешаться в операцию воззвания? И без вопросов ясно. Павел Павлович, гад незабвенный, знает, кто мог народу пообещать показать иные миры. Торговец, больше некому. Вот потому и посоветовал своему подельнику-москвичу сразу копнуть тех, кто отозвался в сети интернета самым первым. Еще и убийством всех родных пристращали. А толку-то? Все равно ведь ничего не получилось. Дмитрий громко хмыкнул и спросил сам у себя: а почему не получилось? Ведь можно и подправить справедливость. и обратился к сидящему на земле мужчине. «А что, и в самом деле рука не дрогнет побывать там и тех сволочей наказать? Нет, тогда прыгаем, ты прицельно бросаешь им под ноги гранаты, и мы возвращаемся сюда. Не пропадать же добру, которое они сами тебе и вручили. Правда? Вот и отлично». Себя и супругу Дмитрий затемнил выхваченным из-под пространства сгустком тягучей тьмы, а вот не твердо стоящего на ногах мужчину, наоборот, даже подсветил сиянием снизу. Они оказались в каком-то никак не менее чем стратегическом пункте управления, а вернее, в штабе главнокомандующего, и по невероятной случайности вынырнули бесшумно почти в самом центре створа. Огромный стол, на нем куча телефонов, ноутбуков и портфелей, вокруг него человек 10 откормленных, сытых генералов, ведущих громкие споры и елозящих окурками по переполненным пепельницам. Слова спора и решили окончательно участь всех присутствующих. «Давай, не затягивай, взорвать дом полковника Камелина». Последняя команда полетела в трубку от человека, председательствующего за столом, и в следующий момент глаза у него полезли на потный лоб. «Эй-эй-эй!» Он так и ткнул телефоном в возникшего из ниоткуда мужика с гранатами, а тот уже бросил гранаты на стол и презрительно пожелал. «Счастливо оставаться, педики!» Уже покидая кабинет и шагнув в межмирское пространство, до слуха троих мстителей донеслось злобно-недоуменное восклицание. «Камелин, не балуй!» Оказавшись опять среди своей родни, полковник Камелин рухнул на камни лицом вниз и затрясся в беззвучных рыданиях. С минуту все только поглядывали друг на друга, пока мальчуган лет 5 не присел над сотрясающимся воином и удивленно, чуть картавя, не проговорил. «Деда, ты чего плачешь? Тут так красиво, и отсюда видно такой большой-пребольшой дворец. Операция «Воззвание» состоялась и вошла в основную фазу своего развития. Ну а как дальше начнут развиваться события на Земле, теперь во многом зависело от 4000 землян, которые, раскрыв рты от удивления, с упоением и восторгом рассматривали сей часть чудеса одной из красивейших столиц множественных миров. Эпилог. Тугая струя теплой воды смывала с рук мыльную пену, принося своими касаниями покой и расслабленность всему остальному телу. Конечно, хотелось и полностью нырнуть в прозрачную негу бассейна, наполненного еще большими ароматами луговых трав, тропических цветов и морской соли. Но было так лень оторваться от этой вот простой струи. Было так лень раздеваться и тащиться целых 40 метров к бассейну, тогда как до кровати было намного ближе, всего-то 8 метров. Все расстояния между мебелью и прочими предметами в своих апартаментах Крафа знал прекрасно. Успел изучить за последние 2000 лет до последнего сантиметра. Но больше всего тому факту, что чаще полноценный диктатор всех миров живет именно здесь, удивлялся именно он сам. Где те, кто смеялся над его пристрастиями 1500 лет назад? Где те, кто осмеливался ехидничать над его устаревшей на вид кроватью 1000 лет назад? И где те, кто несколько сотен лет назад смеялся над его старомодными тюлевыми занавесками над окнами? Иных уж нет, а остальные, ха, остальные совсем рядом. Несмотря на радостную суть мысленного восклицания, настроение стало опять катастрофически портиться. Рядом, хм, но даже под присмотром дикарей некоторые так и не успокоятся. Недоумки, что за натура у людей и всех остальных разумных вечно быть всем недовольными? Что только им не дашь, все им мало. Начинаешь уважать, они чванятся и требуют услуг. Дашь им больше материальных благ, они начинают тебя ненавидеть и требовать отдать им все свое. Начинаешь их убивать, они соглашаются на все, лишь бы оставить им никчемную жизнь. Да, не все, конечно. Вон сколько твердолобых еще кислород переводит. Но с другой стороны, если бы не было твердых орешков на моем пути, то я бы давно сам удавился от скуки. Это ведь так пошло. Править всем миром, а те, кто мог бы осознать твое собственное величие, не сподобились ни на что иное, как влачить воистину рабское существование. Ох, как оно мне все надоело. Мелодичный звон со стороны парадного входа прервал размышления Крафы, уже близкого к пику очередной нервной вспышки неконтролируемого гнева. Поэтому он отозвался таким громовым голосом, что покачнулись люстры на потолке. «Ну и кто там такой смелый? Входи, мне всего 5 минут осталось до сна». Рассмотрев, кто к нему явился, он немного поутих, но язвительности в голосе прибавилось. «Старый сухарь, да ты никак научился укладываться в такой короткий срок доклада? Ну-ну, попробуй только не успей, сразу скормлю силистром». Вошедший, пожилой мужчина с седыми бакенбардами, непроизвольно вздрогнул, шумно сглотнул, но все-таки постарался из себя выдавить. «Ваше могущество может пугать меня хоть силистрами, но в то же время вы приказали доложить о причинах падежа на болотах в любое время дня и ночи. Если вы сейчас не желаете слушать, я удаляюсь и приду с докладом после завтрака». Он склонил голову, ожидая дальнейших распоряжений. «Ах да, я забыл про своих любимых бестий». Крафа вытер руки полотенцем, уронил его на пол и поковылял к кровати. «Ладно, пока мне феи сделают массаж, можешь и прошепелявить мне о причинах такого массового падежа. Эй!» На его призыв из смежной комнаты выскользнули две обнаженные девушки и низко склонились уж в слишком эротическом поклоне. «Приступайте!» Он завалился на кровать с блаженным стоном, а проворные пальчики забегали по его спине, принося расслабленность и удовольствие уставшему телу. «Так я начну, ваше могущество», — переспросил поздний визитер. «О, я уже и забыл про тебя, настолько ты бледный стал от воспоминания о силистрах». «Ха-ха», — он почесал пальцем висок. «Ладно, не тяни, ваше могущество, результаты многочисленных вскрытий показали, что огромное количество животных пало после очередного запуска импульсного портала с обратной привязкой сути. Именно из иного мира их выбросило не после естественной смерти, а почти сразу. Но при этом внутренние органы у них смешались, поменявшись в телах местами. То есть произошло нечто, называемое в магическом мире зеркальным отражением посланной сути. Что?» Крафа приподнялся на локтях, присматриваясь к докладчику. «Ты чего плетешь? Какие еще отражения?» «Магические, ваше могущество. Кто-то в том мире, куда шла проекция с импульсного портала с обратной привязкой сути, поставил противодействующую систему, из-за которой возвращаемые сути смешались с истинными, и всех животных постигла печальная участь». Несколько секунд Крафа хмурил брови и смешно шевелил губами, словно повторяя только что услышанное. Затем так резко вскочил, что обе девушки-массажистки опрокинулись на пол, да там и замерли в зверином страхе. «Что? Ты хоть соображаешь, старый сухарь, что сказал?» Казалось, что седой мужчина сейчас грохнется в обморок, но он нашел в себе силы удержаться от пошатывания и, сильно заикаясь, промямлить. «Вот под этому и док вкладываю, ваше могущество. Сам понимаю, насколько это страшно и не вероятно». Сообразив, что новый и более громкий рык ничего не даст, кроме задержки в подаче информации, вселенский диктатор сжал свою волю в кулак, внешне успокоился, прошелся несколько раз по коврам перед кроватью и, задавая уже чисто технические вопросы своему помощнику по научной части, таки выяснил для себя страшную истину. Кто-то и в самом деле умертвил немыслимые сонмы созданных в лаборатории матки бестий. Причем процесс умерщвления был рассчитан, выверен и сделан преднамеренно. Случайно такое произойти не могло. Опять принявшись расхаживать по спальне, Крафа попытался себе представить силы неведомого противника, и впервые, пожалуй, за 2000 лет его тело покрылось неприятным ознобом страха. Он даже не удержался от высказанного вслух вопроса: «Кто это может быть?» Но замер на месте, наткнувшись на расширенные от страха глаза помощника. «А впрочем, из какого мира бестии вернулись мертвыми?» «Не могу знать, ваше могущество. Ваши импульсные преобразователи работают только в ведомом вам режиме и по известным только вам адресам». «Ах да, сколько я уже в центр управления не заглядывал для настроек. 20 лет, ваше могущество. Хм, однако, как время бежит. Страх прошел, зато вкупе с бешенством и злобой стали просыпаться хищнический азарт, жажда мести и звериная ненависть. За 20 лет кто-то слишком умный вырос в 46 наказанных мною мирах. Придется им всем напомнить о своем существовании, так что немедленно поднимите все наши». При новом повороте головы он поймал взглядом тело массажистки, пытающейся незаметно отползти поближе к выходу в комнату с бассейном, после чего он брезгливо фыркнул и неожиданно даже для себя поменял решение. Настолько ему захотелось почувствовать себя истинным повелителем вселенных. «Отставить, сделаем это с утра». После чего резко хлопнул в ладоши 2 раза. Тотчас в дверь с готовностью сунулся огромный чернокожий детина, невежливо оттолкнув при этом помощника по научной части в сторону. «Да, мой повелитель, убери этих трясущихся тварей», — кивок в сторону девушек, — «и немедленно мне доставь моих сноровистых кобылок. Сегодня они получат сполна за свою строптивость. Кстати, как там моя любимица? Ножки и ручки уже в полной целости и подвижности? Она снова готова вас радовать своим телом, мой повелитель». Вздрагивая от подобострастного желания услужить, — восклицал чернокожий. «Только телом», — еле слышно проворчал Крофф о себе под нос. «Ха, ну ладно, давай и ее тоже. Пусть подруги полюбуются, как я буду воспитывать ее душу. Может, и сами быстрее станут сговорчивыми. Быстрее». После этого восклицания за один момент в спальне никого больше, кроме хозяина, не оказалось. А он, подойдя к зеркалу, стал поправлять прическу со словами: «Кто бы ты ни был, мой новый недруг, жить тебе осталось недолго на свободе. И я прямо этой ночью постараюсь придумать те пытки, которыми буду с тобой развлекаться. И даже прорепетирую некоторые. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха». От удара гомерического хохота зеркало пошло трещинами и раскололось. Но это вроде как плохая примета только еще больше раззадорила и развеселила злого гения. И казалось, что вся вселенная вздрагивает от его истерического смеха. Конец пятой книги.